Ожидал, что жадоедливая куколка схватится за хлыст. Так хорошо знакома ее рабам. Однако госпожа выслушала меня все с той же очаровательной улыбкой и, ничуть не смутившись, промолвила. «Я могла бы наказать тебя за дерзость, но вместо этого просто замечу, что Несао Альпилли старше моего отца, и что его мужская сила, очевидно, израсходована на госпожу Толлану и на всех прочих жен и наложниц. Муж пока не приближает меня к себе, поскольку наверняка отчаянно пытается вернуть с помощью всяческих знахарских главских снадобий твердость своему вялому тепули. Но с какой стати я должна впустую тратить свою юность, соки и цвет моей красоты, ожидая, когда он восстановит силы и снизойдет до исполнения своих супружеских обязанностей? Коль скоро моему господину вздумалось отложить вступление в супружеские права, я сделаю так, что это будет отложено по-настоящему надолго. Ну а когда мы действительно оба будем готовы стать мужем и женой, я, можешь не сомневаться, сумею устроить так, что у Несса Ульпилли не возникнет и тени сомнений в моей невинности. Я предпринял еще одну попытку. Я действительно приложил тогда все усилия к тому, чтобы отговорить жадоедливую куколку, хотя впоследствии этому, кажется, никто не поверил. Моя госпожа, вспомни, из какого рода ты происходишь. Ты внучка почитаемого Мотекусомы, рожденного непорочной девой. Его отец бросил в сад своей возлюбленной жадеид. Она положила камень себе на грудь и в тот же миг понесла. Таким образом, великий Мотекусома был зачат до того, как его мать сочеталась с браком и вступила в плотские отношения с его отцом. Ты не должна пятнать семейное наследие. Тебе следует хранить чистоту и целомудрие. Она прервала меня смехом. Выполняй. Я тронута твоей заботой. Но ты запоздал со своими наставлениями. Они были бы уместны лет 5 или 6 назад, когда я еще была девственницей. Тебе лучше. Ты можешь идти, мальчик. Спохватившись хоть с некоторым опозданием, сказал я, повернувшись к отцатлю. Выполняй. Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть рельефные изображения необузданных хуаштеков? Деревянные торсы и торчащие вверх мужские члены преувеличенного размера. Мой отец Аойцотль повесил одну такую панель на стене дворцовой галереи, чтобы удивлять и забавлять мужчин, своих друзей. Однако рельеф этот вызывает интересы у женщин. Некоторые его детали вытерты до блеска, и сделали это восхищенные женщины, самые разные, знатные, служанки, шлюхи, поучаствовал в этом и я. Полагаю, я не пристала выслушивать, пробормотал я, но жадоедливая куколка оставила мои робкие возражения без внимания. Чтобы дотянуться до этой штуковины, мне пришлось притащить и приставить к стене большой сундук. И я повторял это вновь и вновь, и после каждого раза вынуждена была давать передышку своей нежной тепили и возобновляла свое занятие лишь после того, как у меня все заживало и переставало болеть. Но я упорствовала, и наступил день торжества, когда мне удалось-таки совладать с кончиком этой здоровенной деревянной штуковины. Постепенно мне удалось ввести ее в себя почти полностью, признаюсь тебе откровенно. С той поры у меня было, наверное, мужчин 100, не меньше, но ни с одним из них я не пережила таких ощущений, какие испытывала, когда прижимаясь животом к грубой резьбе, изображавшей хуаштека. «Моя госпожа, мне не следует этого знать!» — взмолился я. Жадоедливая куколка пожала плечами. «Я не стыдлива и не лицемерна, ибо сама природа требует от меня частой близости с мужчинами. А я не собираюсь противиться своей природе. Если потребуется, то я использую для этой цели и тебя, выполняй. Ты совсем не дурен, и ты не станешь доносить на меня, поскольку сам Несао Альпилли заявил, что не хочет видеть в тебе соглядатая. Правда, это не может помешать тебе признаться в собственной вине. Но поскольку она обоюдна, то ты погубишь этим не только себя, а нас обоих. Так что...» Госпожа вернула мне рисунок, который я сделал с ничего не подозревающего гонца, а также вручила перстень, который сняла с своего пальца. «Дашь ему это? Это свадебный подарок моего господина-супруга, и другого такого перстня ни у кого нет». И действительно, стоимость огромного изумруда, оправленного в червонное золото, даже не поддавалась оценке. Эти драгоценные камни лишь изредка доставляли в наш край купцы, осмеливавшиеся добраться до далекой страны спутанного леса. Однако изумруды добывались даже не там, а еще южнее, в какой-то неизвестной земле. Перстень моей госпожи был из числа тех украшений, которые выигрывают, когда рука их владельца поднята, ибо к его кольцу крепились еще и жадеитовые подвески. Лучше